Глава 6. Срочный вызов к коменданту тренировочного центра застал меня врасплох. Но еще большей неожиданностью оказалось то, что навестить господина Брауна я должен был не один, а вместе с Алисой. «Нас накажут», — нервно произнесла девушка, тоскливо рассматривая полученное сообщение. «Или выгонят. Мы не нарушили ни одного запрета. Все равно пойдем». Дорога до административного корпуса заняла всего несколько минут. Каких-либо задержек тоже не последовало. Увидев нас, секретарь без лишних вопросов открыл следующую дверь и взмахом руки предложил зайти в кабинет шефа. «Доброе утро, молодые люди!» — скупо улыбнулся расположившийся за широким столом комендант. «Садитесь! Хотите что-нибудь мне рассказать?» Я искоса глянул на устроившуюся рядом девушку, собрался с духом и ответил: «Никак нет, господин Браун». Седые брови приподнялись, водянистые глаза по очереди смерили нас долгим внимательным взглядом. «Мы встречаемся», — не выдержала Алиса, — «уже 2 недели». «Надо же!» — деланно удивился комендант. «Кто бы мог подумать? И вы собирались оставить это в тайне?» «Наши встречи никак не нарушают регламент, господин Браун». «Верно, верно». Сидевший перед нами старик выдержал долгую паузу, громко вздохнул, а потом откинулся на спинку кресла и снова улыбнулся, на этот раз широко и добродушно. «Вы абсолютно правы, молодые люди. И у меня нет никаких претензий. Я вызвал вас для того, чтобы предложить вам переселиться в отдельную комнату». «Простите?» «Наше государство ценит своих граждан». В голосе Брауна послышались откровенно горделивые нотки. «Мы уважаем ваше стремление быть вместе и стараемся идти навстречу». «Мы согласны». Алиса, явно опасаясь, что я скажу какую-нибудь глупость, быстро кивнула. «Большое спасибо». «Не за что». Комендант благосклонно кивнул. «Не за что, молодые люди!» Переезд совершился чрезвычайно быстро. Выслушав указания секретаря, мы забрали из казармы личные вещи, нашли среди череды одинаковых зданий семейное общежитие и уже через полчаса оказались в своей новой комнате. Маленькой, скудно обставленной, зато отдельной. «Поверить не могу», — произнесла Алиса, осторожно усаживаясь на кровать. «Это все для нас? Почему?» «Не знаю». Я дошел до окна, выглянул на улицу, но не увидел там ничего интересного. «Возможно, решили повысить нашу лояльность или наградить за учебу». «Может быть. Не хочешь присоединиться?» «Что? А, да, конечно». На какое-то время я выпал из реальности. Новая обстановка будоражила кровь, близость любимой девушки сводила с ума, ее жаркий шепот заглушал все звуки вселенной, а наступившее счастье казалось бесконечным. Впрочем, спустя какое-то время мы все же смогли оторваться друг от друга, раскинувшись на влажном от пота ложе. «Иди в душ». Алиса зевнула, прикрыла рот ладошкой, после чего лениво перевернулась на бок. «Через час занятия». Я ласково погладил ее длинные черные волосы и ничего не ответил. «Вставай!» — девушка еще раз зевнула. «Хватит на меня пялиться!» «Люблю тебя!» «Я тебя тоже!» «В душ иди!» «Иду, иду!» За прошедшие с начала обучения месяцы многое изменилось. Командование мало-помалу восстановило хронологию начала конфликта, подсчитало потери, оценила общий расклад сил и занялась разработкой максимально эффективной тактики ведения боевых действий. Увы, но здесь наши успехи были достаточно скромными. Хотя на линии фронта установился определенный паритет, враг все еще обладал значительным стратегическим преимуществом. «Активная фаза практически завершена», — в голосе читавшего оперативную сводку майора слышалось полное безразличие ко всему происходящему. «Теперь нас ждет долгая позиционная игра, основной целью которой станет взаимное истощение ресурсов и производственных мощностей. Согласно данным разведки, уже сейчас на планете не осталось ни одного завода, способного синтезировать антиматерию. Кроме того, можно констатировать тотальное уничтожение авиатехники. Что же касается работы с гравитацией? С каждым днем я все отчетливее понимал, насколько важным для страны делом занимаются разведчики. Крутившиеся вокруг планеты спутники были уничтожены в самом начале войны. Чудом уцелевшие самолеты и флайеры больше не рисковали подниматься над землей, поэтому единственным источником актуальной информации оставались рапорты действовавших по другую сторону границы агентов. Если же учесть тот факт, что средства противовоздушной обороны уверенно перехватывали отдельные ракеты, ресурсов для массированного удара у нас больше не было, а стоявшие на линии фронта орудия имели весьма ограниченный радиус действия, то реальный ущерб расположенным в тылах неприятеля заводам и военным базам могли нанести только диверсанты. Странный, но все же укладывающийся в рамки базовой логики результат затянувшегося противостояния. «Мы должны приспособиться к новой реальности», — продолжал вещать майор. «Нас отбросили в прошлое, и теперь нам следует в полной мере использовать опыт предков. Скрытые операции, уничтожение ключевых объектов инфраструктуры». Практические упражнения были намного интереснее. Вместе с другими курсантами я бегал кроссы, часами мок под дождем, расстреливал мишени, тренировался ставить мины и пользоваться новейшими сканерами, а также изучал основы рукопашного боя, ориентированного на использование различных подручных средств, от валявшихся под ногами булыжников до снайперских винтовок и гранат. Какие-то из этих дисциплин были хорошо мне знакомы по учебному центру, какие-то оказались совершенно неизвестными, но главный вектор всегда оставался одним и тем же. Нас учили выживать и убивать. «Если на задание пришлось драться, это значит, что ошибка уже допущена», — в начале каждого занятия повторял тощий белобрысый капитан с подчеркнутым отвращением, рассматривая нашу группу. «Поэтому здесь мы отрабатываем варианты ее исправления. Курсант Михельсон, как нужно исправлять ошибки?» «Быстро, тихо и незаметно, господин капитан». «Хорошо. Надеюсь, за эти два дня вы не успели ничего забыть. Разбиться на пары». Учеба продолжалась. Жизнь шла своим чередом, но в один прекрасный день все изменилось. Окончательно и бесповоротно. «Здравствуйте, Алекс!» Вызвавший меня прямо с лекции Дюпри отрывисто кивнул, а затем махнул рукой, указывая в сторону ближайшего стула. «Прошу вас!» Я сдержанно ответил на приветствие, сел и внимательно уставился на куратора, гадая, ради чего потребовалось нарушать продуманный до минуты учебный график. Что-то наверняка случилось, либо должно было случиться в самом ближайшем будущем. Но что конкретно? Взыскание? Поощрение? Или... «Через два дня вы отправляетесь на задание». По моей спине растекся неприятный липкий холодок. Сердце испуганно вздрогнуло, проваливаясь в наполненную страхом бездну. «Простите... да, так точно, господин Дюпри!» «Понимаю ваши чувства. Не стесняйтесь, задавайте вопросы». Я глубоко вздохнул, тщетно пытаясь сконцентрироваться. «Спрашивать? А о чем нужно спрашивать? Почему так рано? Почему выбрали меня? Задание...» «Господин Дюпри, что именно мне предстоит сделать?» «Пересечь линию фронта, доставить ядерный заряд в тыл противника, разместить его в непосредственной близости от выбранного стратегического объекта, вернуться назад». Каждое слово куратора звучало ударом молотка, загоняющего очередной гвоздь в крышку гроба. Но я сам выбрал свою судьбу и помнил об этом. «Почему именно сейчас? Мне казалось, что у нас еще есть время. В ближайшие дни по вражеским позициям будет нанесен массированный ядерный удар. Это облегчит вам задачу. Я пойду один? Пойдут 14 человек из вашей группы. После этих слов мне стало гораздо легче. А затем я вспомнил про Алису и опять встревожился. Господин Дюпри, скажите, курсант Бьянки... Не беспокойтесь. Собеседник очень хорошо понял мои опасения. У нас есть прямые директивы касательно семейных пар. Ваша девушка останется здесь, в полной безопасности. Спасибо. Не за что. Повторюсь, это общие директивы командования. Государство заинтересовано в том, чтобы вы сконцентрировались на поставленной задаче, успешно ее выполнили, а потом вернулись на родину и воссоединились со своей семьей. Так точно, господин Дюпри. Уже известно, куда меня отправят. 6-й или 7-й сектор. Точная информация будет только через сутки. Так точно. Догадавшись, что новых вопросов не последует, куратор встал из-за стола. На ближайшие 2 дня вы освобождены от занятий. Рекомендую как следует отдохнуть и поговорить с психологом. Если решите узнать что-либо еще, можете обращаться ко мне в любое время. Спасибо, господин Дюпри. Оказавшись на улице, я добрых 1/4 часа стоял на одном месте и рассматривал облака, не совсем понимая, что нужно делать дальше. Но в конце концов все же собрался с мыслями и ушел домой. Следующие сутки запомнились мне только в виде неясных обрывков. Долгий разговор с Алисой, высокопарные наставления майора, прогулки вокруг казарм — все это смешалось в большое размазанное пятно, отлично характеризовавшее общее состояние моего шокированного рассудка. Впрочем, навестить психолога я так и не решился, предпочтя разбираться с имеющимися проблемами в одиночку. А затем к нам приехал лидер. Визит главы государства никак не афишировался и лично для меня стал полной неожиданностью. Все произошло очень быстро. Колонна бронированных машин выскользнула из сумрака, миновала пост охраны и скрылась в расположенном на территории части ангаре. Сразу после этого на улице возникли облаченные в черную форму солдаты, а еще через несколько минут лежавший рядом коммуникатор громко пискнул, сигнализируя о полученном сообщении. Куратор требовал немедленно явиться в конференц-зал. «Что-то случилось», — хмыкнул я, отворачиваясь от окна. «Ты идешь?» Уставившаяся в свой собственный планшет Алиса недоуменно подняла брови. «Куда? Территорию только что закрыли. Или тебя зовут, а меня нет?» «Наверное, собирают тех, кто отправится в рейд», — сообразил я. «Знать бы еще зачем». Девушка внезапно побледнела и очень тихо произнесла. «Возвращайся. Обязательно возвращайся. Пожалуйста». «Это просто совещание. Ничего страшного». «Все равно». Стоило мне выйти из дверей здания, как рядом возник один из приехавших солдат. «Назад! Перемещения запрещены!» «У меня вызов!» — быстро ответил я, косясь на дуло его винтовки. «Вызов на совещание!» «Имя? Алекс Гарсия!» Солдат отступил на шаг, быстро прошептал что-то в закрепленный у подбородка микрофон, дождался ответа и лишь после этого снова обратил на меня внимание. «Вперед! Быстро!» В сопровождении неприветливого конвоира я дошел до учебного корпуса, где был передан еще одному охраннику, вместе с которым и добрался до нужного помещения. «Жди здесь». «Так точно». 10 минут спустя в зале собрались оставшиеся 13 участников будущей операции. Затем появился куратор, нервный и растерянный. «Всем внимание! С вами будет говорить лидер. Ведите себя достойно». Пока я переваривал его слова, осознавал, кто именно приехал в нашу часть, а также лихорадочно размышлял о том, как следует вести себя при общении с главой государства, в комнату зашел очень хорошо знакомый каждому жителю нашей страны человек. Невысокий, худощавый и одетый в классический серый костюм. Рядом послышались, но тут же стихли восторженные шепотки. Отодвинувшийся к стене Дюпри нахмурил брови. «Светлого дня!» Лидер окинул быстрым взглядом наши удивленные лица, а затем улыбнулся. «Прошу прощения за такое внезапное появление, но я должен был с вами поговорить. Обязательно!» Сообщив это, он взял стоявший возле кафедры стул, перенес его к краю сцены и сел, оказавшись в непосредственной близости от первого ряда кресел. «Я хочу, чтобы каждый из собравшихся понимал, что именно ему предстоит сделать. Хочу, чтобы ни у кого из вас не осталось ни одной иллюзии. Хочу, чтобы вы сделали осознанный выбор, продиктованный исключительно совестью, честью и чувством долга. Вам уже объяснили, в чем будет заключаться ваша миссия?» «Так точно», — рискнул ответить находившийся справа от меня Михельсон. «Нам следует доставить ядерные заряды на территорию противника, осуществить диверсию». По лицу сидевшего перед нами человека проскользнула горькая усмешка. «Это всего лишь красивая обертка, мой друг. Вы понесете на себе страшное оружие, которое в течение нескольких дней будет отравлять ваши тела радиацией. Кто-то из вас будет обнаружен и убит. Все остальные, страдая от холода, голода и начинающейся лучевой болезни, дойдут до цели, а затем постараются вернуться обратно. К сожалению, это удастся сделать лишь единицам». Рядом послышался шорох и чей-то отрывистый вздох. Но глава страны не обратил на это никакого внимания. «Спустя некоторое время заряды будут взорваны. В результате погибнет много людей, как солдат, так и обычных мирных жителей, стариков, детей, молодых людей вроде вас. Можно ли это оправдать? Можно ли жить, зная, что это совершено вашими руками?» Прозвучавшие вопросы застигли меня врасплох. Вместо того, чтобы сказать напутственные слова, подбодрить и внушить уверенность, лидер безжалостно раскопал спрятанные в самых потаенных уголках моей души сомнения, встряхнул их, а затем вытащил на поверхность. Для чего? К счастью, объяснение последовало буквально сразу же. Больше 3000 лет назад один из древнегреческих философов сформулировал этический принцип, который лег в основу пенитенциарной системы Старой Земли, а также стал отправной точкой для огромного количества жестких, но необходимых для общества решений. Смертная казнь, уничтожение зараженных чумой городов, ликвидация безумных тиранов, применение ядерного оружия против населения Японии — все это целиком и полностью укладывается в концепцию меньшего зла. Историю нам преподавали в достаточно ограниченном объеме, философию не преподавали вообще, однако я все равно догадался, о чем идет речь. И догадался правильно. «Прямо сейчас наше государство стоит на краю гибели. Не столь важно, когда это произойдет. Завтра, через месяц или через год. Гораздо важнее то, что у нас почти не осталось возможностей для изменения ситуации в свою пользу. А если мы останемся на текущих позициях, то неизбежно проиграем. Сначала будет уничтожена оставшаяся в строю техника. Затем будут подвергнуты обстрелам наши города. А в конце... Я не знаю, что случится в конце. Учитывая то, с какой циничной жестокостью было осуществлено самое первое нападение, можно предположить даже геноцид». Голос лидера, до этого момента остававшийся мягким и доброжелательным, заметно окреп. Слова начали падать, словно чугунные болванки. «Я здесь именно для того, чтобы объяснить вам суть происходящего. То, что вам предстоит совершить, это и есть меньшее зло. То самое зло, которое вернет нашей стране надежду, которое защитит наших женщин и детей, которое вернет нам всем будущее». У меня по спине пробежала стайка мурашек. Сидевший рядом Михельсон скрипнул зубами, а затем решительно кивнул. С другой стороны, опять донесся шорох. «Вам не нужно искать для себя никаких оправданий», — уверенно произнес лидер, вставая со стула. «Их не существует. Вы просто спасаете свой народ. И ваш народ в вас верит». Сцена опустела. Я осознал, что изо всех сил сжимаю подлокотники своего кресла. «Можете быть свободны», — сообщил отошедший от стены Дюпри. «У вас есть свободное время до завтрашнего утра». Несмотря на полученное напутствие и сопровождавшую его дозу адреналина, остаток вечера прошел в откровенно гнетущей атмосфере. Алиса старалась говорить какие-то правильные, но абсолютно неподходящие к ситуации слова. Мои собственные мысли то и дело перескакивали с одного на другое. В памяти все время крутилась короткая речь лидера. Сон, временно избавивший меня от проблем реального мира, оказался настоящим спасением. Впрочем, блаженное забытье продлилось не слишком долго. «Я буду тебя ждать», — шепнула закутавшаяся в одеяло девушка, наблюдая за тем, как я одеваюсь. «Обязательно буду». Заметив, что ее глаза предательски поблескивают, я отложил в сторону рубашку и вернулся к кровати. Нежно погладил шелковистые волосы, поцеловал соленые от скатывающихся по щекам слез губы, а затем постарался улыбнуться. «Все будет хорошо. У меня все получится. Я буду ждать». Дорога заняла около 8 часов. Перевозивший нашу группу транспорт выехал из спрятанной между горными цепями долины, спустился на равнину и долго ехал по шоссе, приближаясь к линии фронта. Затем последовала небольшая остановка, во время которой мы смогли пообедать и размять ноги. Но уже 20 минут спустя путешествие возобновилось. Общаться не хотелось. Я дремал, смотрел в узкие окна, думал о предстоящем задании, снова дремал. «Кажется, приехали», — разбудил меня чей-то голос. «Места знакомые, кажется». Как выяснилось, спустя 15 минут сосед ошибся. Машина обогнула разрушенный город, некоторое время тряслась по бездорожью, но затем опять свернула к шоссе и продолжила путь. В стороне промелькнули безжизненные развалины, на горизонте возникла длинная каменистая гряда. «Теперь точно, подъезжаем!» Через 10 минут рядом с дорогой возник маленький военный лагерь. Наш транспорт ловко проскочил сквозь ворота, миновал приземистый серый барак и затормозил возле такого же непритязательного административного здания. Двери открылись. «На выход!» Следующие 2 часа оказались посвящены интенсивному инструктажу. Для начала нам продемонстрировали сами заряды, оформленные в виде небольших, но весьма тяжелых рюкзаков. Затем чем-то очень недовольный человек в гражданской одежде прочитал короткую лекцию, общая суть которой свелась к 2 вещам. В случае внезапного обнаружения диверсанту следовало активировать бомбу с помощью аварийного рычага и навсегда покинуть этот мир. А в случае успешной закладки устройства он должен был либо установить таймер, либо размотать спрятанную в корпусе антенну, обеспечив тем самым возможность дистанционного подрыва. «Антенна обязательно, особенно в том случае, когда заряд находится под водой. Надеюсь, это ясно!» Вслед за гражданским консультантом настала очередь армейского специалиста, который долго и нудно втолковывал нам то же самое, что мы изучали на протяжении последних месяцев. Смысла в его выступлении не было никакого, однако сказать об этом никто не рискнул. Пришлось сидеть и слушать. Ближе к вечеру лекции закончились, нас накормили неожиданно вкусным ужином, дали 30 минут свободного времени, а затем начали по одному вызывать к командиру части. «Ну вот и все», — кривовато улыбнулся Михельсон, услышав свою фамилию. «Счастливо, ребята! Надеюсь, еще увидимся». Когда подошел мой черед, я лишь кивнул оставшимся в комнате отдыха товарищам и отправился вслед за вызвавшим меня сержантом, с стараясь не обращать внимания на противную слабость в ногах, а также неожиданно пересохший рот. До начала задания оставались считанные часы или даже минуты. Разговор с местным куратором получился очень коротким, но достаточно информативным. «Рядовой Гарсия, это ваши сопровождающие, лейтенант Смитсон, лейтенант Воронцов. Они доставят вас в красную зону, обеспечат прикрытие и расскажут про особенности ведения боевых действий на выбранном участке фронта. Рад знакомству. Когда именно будет нанесен запланированный удар, неизвестно. Тем не менее, я рекомендую принять в качестве ориентира вторую половину сегодняшней ночи. В этот промежуток времени вам следует находиться за пределами любых населенных пунктов». «Так точно. График передвижения вы определяете самостоятельно, но с моей точки зрения наиболее эффективным вариантом является максимально быстрый выход к вражеским позициям, тщательный мониторинг обстановки после обстрела, а затем финальный прорыв. В этом случае вам потребуется не больше 30 часов на завершение миссии». «Так точно. Отправляйтесь. Удачи». Когда мы вышли на улицу, Смитсон решил прояснить обстановку и в двух словах рассказал о том, что будет дальше. «Сейчас заглянем в арсенал, возьмешь себе то, что захочешь. Рюкзак со взрывчаткой выдадут там же. Затем отправимся на передовую. Вечером будем находиться в безопасной зоне, ночью выйдем к бывшей границе и распрощаемся. Вопросы есть?» «Нет, господин лейтенант». «А ты смелый». С оттенком уважения хмыкнул Воронцов. «Впрочем, это неудивительно. Забирайся в машину». Попав на склад, я не стал нагружать себя сверх меры, а ограничился привычным водонепроницаемым камуфляжем, стандартным набором для выживания и пистолетом. Судя по накопленному за время обучения опыту, все остальное приносило гораздо больше вреда, чем пользы. «Готов». «В один конец собрался?» — поинтересовался следивший за моими сборами Смитсон. — Винтовка, жилет, гранаты? — Нет, у меня другие цели. Офицер смерил меня долгим взглядом, покачал головой и брезгливо сплюнул на пол. — Не люблю спецслужбы. Каждая мелкая вошь при первом же случае начинает задирать нос. Что уставился, хватай свой мешок и вперед. Сбитый с толку внезапной агрессией, я прошел вглубь арсенала, забрал ядерную бомбу у сонного и равнодушного ко всему происходящему сержанта, а потом направился обратно. Созданная командованием атмосфера будничной секретности вызывала улыбку пополам с восхищением. Скрыть визит нашей группы было чрезвычайно сложно, но благодаря вороху мелких штрихов он превращался в нечто рутинное и незаслуживающее внимания. Отсутствие серьезной охраны, чересчур нервный сопровождающий, валяющиеся прямо на бетонном полу рюкзаки. «Двигаемся!» Увидев, что я покинул здание, Воронцов энергично махнул рукой. «Давай, парень, быстрее!» Я без возражений сел на заднее сиденье, положил рядом с собой рюкзак и уставился в окно. Из клубившихся в небе туч начали падать первые капли дождя. Где-то далеко вспыхнула молния. «Метеосводка отвратная!» — бодро сообщил жизнерадостный лейтенант, забираясь на место водителя. «Всю неделю дожди обещают. Вымокнешь, как под душем». «Поехали уже!» Его товарищ раздраженно дернул страховочную ленту и захлопнул дверь. «Дорога дальняя». «Ничего, время есть». Вопреки моим опасениям, за последующие часы не произошло ровным счетом ничего интересного. Машина упрямо ехала сквозь быстро усиливающийся дождь, останавливалась на контрольно-пропускных пунктах, затем снова ехала, останавливалась, куда-то поворачивала, и все. Я слушал тихие реплики офицеров, наблюдал за всполохами молний, размышлял о задании. «Просыпайся, парень!» — ворвался в мой мир громкий голос Воронцова. «Мы на месте!» «Что?» «Расчетный квадрат достигнут», — процедил Смитсон. «График соблюден. Дальше наши дороги расходятся». Тщательно проморгавшись, я опять выглянул в окно. И ничего там не увидел. Вокруг был только заполненный водой мрак. «Идеальные условия. Готов?» «Наверное. Если готов, то вперед. Не держи нас под обстрелом». Про какой обстрел говорит лейтенант, я так и не понял. Но смысла оставаться в машине действительно не было. «Спасибо за то, что довезли. Обращайся. И удачи на рейде. Энди, меняемся». Несколько минут спустя внедорожник уехал, бесследно растворившись во тьме. Вокруг меня тут же сомкнулась шелестящая пелена ливня. «Черт!» — пробормотал я, поправляя увесистый рюкзак и растерянно крутя головой. «Черт!» — возникло щемящее чувство полного одиночества. Подступила внезапная паника. «Спокойно! Вот дерьмо! Спокойно!» Кое-как вернув себе душевное равновесие, я сверился с компасом, определил нужный азимут и двинулся в путь, продолжая настороженно осматриваться по сторонам. Ничейная земля, до этого дня представлявшаяся мне чем-то вроде арены для бесконечных сражений между противоборствующими армиями, оставалась безжизненной. Под ногами ощущались мокрые камни, вокруг хлестали струи дождя, над головой время от времени слышались раскаты грома, но этим все и ограничивалось. Никаких перестрелок, взрывов, переезжающей с места на место техники, ничего. Должная концентрация и уверенность в собственных силах вернулись ко мне примерно через полчаса. Тягостные мысли тут же отступили, скорость повысилась, а разбитая на составные части задача стала казаться достаточно простой. В данную секунду от меня требовалось всего лишь пройти около 30 километров и занять безопасную позицию на подступах к вражеской территории. Справлюсь. 3 часа спустя мое настроение снова изменилось. Одолев чуть больше 10 километров, я начал беспокоиться о том, что не успею добраться до нужной точки к запланированному сроку. Висевший за плечами рюкзак становился все тяжелее, изобилующие неровностями скалы сильно мешали передвижению, рассвет неумолимо приближался, а гулять в светлое время суток, рискуя угодить под прицел вражеских снайперов, было нельзя. Итого, для выполнения первой части плана у меня оставалось не больше 2 часов. Устроив себе небольшой привал и сбросив с плеч опостылевший груз, я в очередной раз попытался рассмотреть окружающую местность, снова ничего не увидел и начал думать о перспективах выполнения поставленной командованием задачи. Что-то упорно не сходилось. Изначальный расчет строился на том, что нас забросят далеко вглубь ничейной территории. Оттуда мы сможем всего за пару ночей дойти до вражеских позиций. На тренировках это получалось без особых проблем. А сейчас... В конце концов я поднялся, с ненавистью пнул ядерную бомбу и выругался. Признавать собственную трусость было неприятно, но другой подоплеки у моего отставания от графика попросту не имелось. Вместо того, чтобы бежать, я шел, опасаясь повредить ноги. Вместо того, чтобы идти, прислушивался, боясь пропустить вражеские блокпосты. Однако в результате этих бесконечных тревог лишь терял драгоценное время. Трус. Еще раз выругавшись, я взвалил на плечи рюкзак, 2 раза подпрыгнул, а затем побежал. Без особой спешки, но все равно быстро. Решение оказалось правильным. Когда впереди забрезжил свет и настало время искать укрытие, фиксировавший шаги браслет сообщил, что мне удалось пройти как минимум 25 километров с точки высадки. За это пришлось заплатить многочисленными синяками, подвернутой ногой и разодранными в кровь ладонями, но в глобальном плане результат моего забега был не так уж плох. Пока я обрабатывал ссадины и рассматривал опухшую щиколотку, сквозь пелену окутавших горизонт облаков показался краешек солнечного диска, а до ушей донесся тяжелый прерывистый гул. Где-то рядом началась стрельба. Правда, увидеть вспышки взрывов или траектории полета снарядов у меня все равно не получилось. Время шло, солнце опять скрылось за тучами, притихший было дождь пошел с новой силой. Так и не дождавшись обещанной куратором бомбардировки, я завернулся в плащ, сунул под голову рюкзак и буквально через минуту отключился. Возвращение к реальности оказалось безрадостным. Как следует выспаться мне не удалось. Нога продолжала болеть, а общее самочувствие резко ухудшилось. Впрочем, после того, как я размял мышцы и позавтракал, большинство неприятных ощущений все же ушли. Зато опять навалилась апатия. Вот ведь дерьмо. С одной стороны от моего убежища просматривались развалины маленького поселка. С другой виднелся покореженный остов грузовика. Людей вокруг по-прежнему не наблюдалось. На одну бесконечно долгую секунду у меня появилось острое желание встать и немедленно продолжить путь. Но я смог сдержать этот неуместный порыв. Силуэт идущего по равнине человека был слишком легкой мишенью, так что игра однозначно не стоила свеч. Пришлось остаться на месте, рассматривая унылый пейзаж, развлекая себя воспоминаниями о тренировочном центре и мечтая о скорейшем завершении миссии. Очень не кстати поднялся ветер, быстро выдувший из меня остатки тепла. Возникла легкая, но неприятная головная боль, по телу начал гулять, предвещавший лихорадку озноб. Проклятье! С трудом дождавшись сумерек, я вылез из-за скрывающих меня камней, сверился с компасом и осторожно двинулся вперед. Никаких ориентиров вокруг по-прежнему не было. Обстрел все еще откладывался. Черт! Выскользнувший из-под ботинка валун заставил меня оступиться. Уже пострадавшая нога мгновенно отозвалась болью. Возникло, но тут же исчезло чувство тошноты. Догадавшись, что начинаю проигрывать схватку с природой, я собрал волю в кулак, сделал новый шаг. Над горизонтом ярко вспыхнуло небо. Один раз. Второй, третий, четвертый, пятый. Эффективность бомбардировки оказалась гораздо выше, чем ожидалось. Уже спустя минуту недоброе зарево охватило собой большую часть видимого пространства, окружавшие меня скалы начали тревожно подрагивать, и все вокруг заполнил тихий гул. «Вперед!» — сказал я сам себе. «Вперед!» Следующий переход отложился в моей памяти лишь частично. Вокруг шумел дождь, впереди колыхалось зарево от пожаров, где-то рядом слышались отголоски выстрелов, но головная боль усилилась, нога отказывалась сгибаться, и я был вынужден полностью сконцентрироваться на том, чтобы просто двигаться к цели. Пару раз совсем неподалеку проезжали машины, но сегодня у вражеских солдат явно хватало других забот. Искать крадущихся сквозь мрак диверсантов никто из них не собирался. Ближе к часу ночи я беспрепятственно пересек широкую полосу неизвестно как выросшего на голых камнях леса, обогнул крохотную деревушку и увидел перед собой дорогу, после чего сделал остановку. Все говорило о том, что линия фронта осталась позади. Контролируемую патрулями зону я совершенно точно миновал. В окнах одного из стоявших рядом домов горел свет, а отсветы ближайшего из пожаров уже сместились ко мне за спину. Следовательно, прямо сейчас начинался второй этап миссии. Теперь от меня требовалось как можно точнее привязаться к местности и выбрать подходящую мишень. Задача оказалась неожиданно сложной. Мысли путались, едва различимая в темноте карта нисколько не помогала, а из приемлемых ориентиров рядом был только найденный мною поселок. Тем не менее, в конце концов я все же определил свое местоположение и начал думать о списке доступных для диверсии целей. Изначально каждого из нас готовили к долгому переходу по вражеским тылам, тщательному поиску наиболее значимых объектов инфраструктуры и тайной закладки бомб. Почему-то куратору очень нравилась идея отложенного возмездия, так что вариант с немедленным подрывом рассматривался им чуть ли не в самую последнюю очередь. Но все желания господина Дюпри меркли на фоне моего текущего самочувствия. Я ощущал себя настолько разбитым, что о длительных путешествиях можно было забыть. В голове промелькнула гаденькая мысль о начавшейся раньше времени лучевой болезни. Однако мне удалось прогнать ее и переключиться на более конструктивные рассуждения. Если верить карте, то в радиусе 50 километров от меня находились сразу 4 города, несколько военных баз, экспериментальный продовольственный центр, гидроэлектростанция, а также небольшой аэрокомплекс. Самыми простыми целями являлись города, самыми важными — военные базы. Зато продовольственный центр и никому не нужное взлетное поле можно было смело сбрасывать со счетов. Оставалось не так уж много вариантов. Значит, артиллерийский полк. Хотя у меня перед глазами, словно наяву, возникло заплаканное лицо Алисы. В ушах прозвучали сказанные на прощание слова. «Черт!» Воспоминание о любимой девушке мгновенно обесценило только что принятое решение, одновременно с этим породив множество вопросов и сомнений. Направившись в расположение любой из армейских частей, я чуть ли не автоматически подписывал себе смертный приговор. Но был ли в этом реальный смысл? Что случится, если доставить заряд к менее значительному объекту, а потом вернуться домой? Вернуться ради того, чтобы продолжать службу на благо страны? Кто вообще выиграет от моей смерти? Дамба ничуть не хуже. Даже лучше. Ненавидя себя за малодушие, я еще раз глянул на карту, а потом решительно смял ее и засунул в карман. Трус. До выбранной цели оставалось не больше 40 километров. Однако дорога к ней заняла целых 4 дня. В первую ночь мне еще удавалось поддерживать достаточно высокий темп, но уже следующим вечером возникли непредвиденные сложности. Лихорадка резко усилилась, мысли стали откровенно бессвязными, а тошнота начала подступать гораздо чаще. Я был вынужден отказаться от еды и, наконец-то, признался самому себе в том, что все происходящее — симптомы быстро развивающейся лучевой болезни. То ли конструкторы портативного заряда допустили просчет, то ли в экранирующей оболочке имелся производственный изъян, то ли я получил дозу облучения во время ядерной бомбардировки, неизвестно. В любом случае, сути дела это не меняло. У меня оставалось всего несколько дней для того, чтобы вернуться назад. Сплавлюсь по реке. Она быстрая. Главное — не замерзнуть. Выбраться. Потом пешком. В голове мутилось. Проклятый ранец безжалостно давил на спину. Ноги заплетались. Собственный шепот казался бредом сумасшедшего, но конечная точка маршрута приближалась с каждым шагом. Позади осталась небольшая транспортная развязка, по которой беспрерывно сновали машины. Затем я миновал огромное поле с теплицами, прокрался мимо основательного блокпоста, обошел маленький город. Впереди были горы. Горы, дававшие жизнь спускавшимся на равнину рекам. Горы, в которых скрывалась нужная мне дамба. Наверное, сохрани я способность трезво мыслить, то закончил бы свое путешествие именно здесь, рядом с городом. Но, увы, лихорадка сделала свое дело. Балансирующий на грани беспамятства разум упрямо цеплялся за утвержденный план, требуя куда-то двигаться, что-то искать. К плотине я шел уже ранним утром. По дороге, наплевав на все правила безопасности, затем инстинкт самосохранения все-таки включился, заставив меня сделать крюк и скрыться между скалами. Потом я оступился, упал в небольшую ложбинку и долго лежал там, пытаясь собраться с силами. Надо. Вперед! В какой-то момент сознание отключилось, вокруг сомкнулась мягкая пустота, покинуть которую мне удалось лишь поздно вечером. Неожиданный отдых сделал свое дело. Чувствуя прилив сил, я смог выбраться из камней, успешно миновал дамбу, вернулся на дорогу и остановился. Совсем рядом со мной был обрыв, практически вертикально уходивший в воды созданного людьми озера. Неподалеку виднелась сама плотина, широкая и весьма надежная. Удастся ли ей выдержать взрыв ядерной бомбы? Насколько сильным окажется гидравлический удар? И возникнет ли он вообще? Так и не сумев ответить на эти вопросы, я махнул рукой, открыл рюкзак и принялся искать спрятанную в его недрах антенну. С трудом нащупал маленькое колечко, выдернул с его помощью длинную черную проволоку, отмотал несколько метров, а затем, устав от этой возни, спихнул всю конструкцию с обрыва. Раздался громкий плеск, лежавшая у моих ног проволока дернулась, после чего тоже соскользнула с края скалы. «К черту!» — выдохнул я, чувствуя прилив воодушевления. «К черту!» Мысли опять начали путаться, но убивающая силы тяжесть больше не давила мне на плечи, так что дорога к городу заняла не так уж много времени. Перемена в самочувствии оказалась настолько приятной, что я рискнул съесть лежавший в кармане пищевой брикет и был вознагражден за это долгим приступом выворачивающей душу рвоты. Болезнь никуда не делась. Проклятие! В глубине души я понимал, что на возвращение домой моих сил уже не хватит. Однако мозг все еще продолжал цепляться за каждую возможность, внушая надежду, нашептывая безумные варианты, заставляя искать лодку, плот или хотя бы спасательный жилет. Увы, но бесхозных лодок рядом с городом не наблюдалось. Единственными полезными находками стали 4 пластиковые бутылки, валявшиеся возле одного из мусорных ящиков. Осознав, что дальнейшие поиски могут привлечь ненужное внимание, я кое-как разместил их под курткой, а потом вернулся к реке и неуклюже спустился в воду. Прошел несколько шагов, оттолкнулся от дна. Первые несколько минут прошли замечательно. Меня никто не обнаружил, течение оказалось достаточно быстрым, а ледяная ванна мгновенно сбила температуру. Затем холод пробрался под кожу, дотронулся до костей, свел судорогой мышцы, и вся затея стала выглядеть откровенно бредовой. Ощущая легкую панику, я попытался доплыть до берега, но не смог этого сделать. Черт! Черт! В конце концов, стремнина все же выпустила меня из своих объятий. Потратив остатки сил, я кое-как выбрался на сушу, после чего раскинулся среди камней, дрожа от холода и слабости. Мысли, до этого момента подгоняемые всплеском адреналина, снова начали расползаться. Несколько минут спустя мне удалось встать на ноги. Затем я куда-то пошел, просто для того, чтобы заставить мышцы вырабатывать тепло. Затем упал, чуть не свалившись обратно в воду. О том, чтобы вернуться через линию фронта пешком, можно было даже не мечтать. Но долгий сплав по ледяной реке являлся еще более надежным способом самоубийства. Требовался настоящий плот или что-то похожее. «Бутылки», — пробормотал я, ощупывая спрятанные под тканью куртки цилиндры. «Много бутылок». К счастью, течение не успело отнести меня слишком далеко от города. Примерно через полчаса мне удалось вернуться к окраинам, найти там еще одну свалку мусора и даже разыскать несколько подходящих емкостей. Возникло и пропало малодушное желание дойти до ближайшей улицы, а потом сдаться властям. Сразу вслед за этим начался приступ рвоты. Хотя в желудке давно уже ничего не задерживалось, организм все равно старался избавиться от переполнивших его токсинов. Следующее воспоминание было связано с рекой. Я опять чувствовал ее неприятные прикосновения и куда-то плыл. Потом наступило временное улучшение, и мне удалось более-менее трезво оценить ситуацию. Тело сотрясало крупная дрожь, болтавшиеся в воде ноги постепенно теряли чувствительность, кисти рук тоже мерзли, однако собранные под одеждой бутылки действительно защищали от холода грудь. Это давало шанс на спасение. Требовалось лишь экономить энергию и вовремя покидать негостеприимную стихию, избегая гибельного переохлаждения. 2 часа, потом отдых. Остаток ночи прошел в неравной борьбе. А ближе к рассвету, третий раз оказавшись на берегу, я понял, что ресурсы моего тела окончательно иссякли. Пальцы рук отказывались сгибаться, согревавшая меня дрожь прекратилась, встать на ноги так и не получилось, зато внезапно прояснилось сознание, давшее новую идею и новый стимул. Еще день. Выглянувшее из-за горизонта солнце быстро ушло за облака, но температура окружающей среды все равно начала повышаться. Холод незаметно отступил, позволив мне расслабиться и соскользнуть в блаженную дрему. К осмысленной жизни меня вернул жестокий приступ кашля. Дождавшись его окончания и справившись с очередными рвотными позывами, я перевернулся на живот, а затем мутным взглядом уставился на реку. В 30 или 40 километрах ниже по течению располагался город. Вражеский город, совсем недавно попавший под ядерный удар. И рядом с ним наверняка шла спасательная операция. Значит, именно там человек с симптомами радиационного поражения мог получить необходимую помощь. «Доплыть», — медленно прошептал я. «Спуститься ниже по течению, выкинуть одежду, найти кого-нибудь».